Глава 46. «Да-да, наша дорогая мамочка», — скривил губы в язвительной ухмылке Гордеев. «Ведьма выманила меня, чтобы заполучить камень. Видимо, она и устроила ваш временный союз с тем парнем, чтобы заслужить твое доверие. Во всяком случае, я тут абсолютно ни при чем». Влад поднял руки, словно капитулируя. «Но об этом я узнал лишь недавно, когда мой собственный дед, в прошлом колдун, обнаружил, что, оказывается, у тебя не хватает еще одной частицы души. Именно тогда я и понял, что с самого начала ведьма позаботилась о том, чтобы я не смог до тебя добраться. Я вернулся спустя 10 лет, чтобы завершить сделку. Нельзя просто взять и избавиться от последствий сделанного. Твоя мать это знала и терпеливо ждала. Она использовала тебя, чтобы не дать мне разрушить проклятие. Ты когда-то сказал ей, что для того, чтобы проклятие было разрушено, подойдет душа ее дочери». Ника смотрела на Влада затравленным взглядом. «Все верно. И твоя мать спрятала часть твоей души еще до того, как это сделал граф. Мне оставалось лишь найти хранилище и ключ. Я был совсем близок к цели. Но в это самое время я узнаю, что Горди, а точнее его оболочка, воскресла. Я почувствовал это, как только пошел в клетку с его душой. Сделать это он мог только с помощью кого-то из моих демонов. И я стал искать предателя». «Так значит, Жанна тебе не сестра?» Ника испуганно оглянулась на дверь. «Один демон еще куда ни шло, привыкли. Но толпа — это уже перебор». «Жанна — демон боли. Она каждый день являлась в клетку, чтобы пытать Гордия, а затем пошла со мной, чтобы помочь разыскать Гордия». По коже пошел мороз. Каким бы мерзавцем ни был Стас, такого кошмара даже он не заслуживал. «Понимаю твои чувства», — покачал головой Влад. «Но на то мы и демоны. И прошу заметить, не я выбрал для себя такую участь». Ника покраснела. «Впрочем, не так уж плохо я проводил эти годы. Но забыть прежнюю жизнь так и не смог. Когда ты сообщила мне, что Стас тот самый демон, я сразу догадался, откуда ветер дует. Это Жанна помогла Гордию сбежать, и она же скрыла его истинную личину от меня. С ней я уже разобрался. Но Стаса пока еще не нашел». «Значит, когда ты встретил меня в ту ночь в клубе, ты уже знал, кто я?» «Разумеется, знал. И тот клуб, где ты работала, выкупил заранее, чтобы подготовить почву». «Ты поэтому поцеловал меня?» — прошептала Ника. «Надеялся, что на этот раз все получится?» «Когда я поцеловал тебя в ночь нашего знакомства, я очень на это рассчитывал. Но ничего не изменилось. Ты была недоступна для меня». «А там, в кабинете?» Щеки отчаянно пылали. Влад улыбнулся. «Ты не поверишь, но я хотел этого». «Чего ты хотел?» «Хотел тебя целовать». Ника закусила губу. В промежности тут же заныло, и от кончиков пальцев на ногах поднялась горячая волна, сконцентрировавшись внизу живота пульсирующей энергией. «Безумие какое-то! Он же демон, чудовище!» Ника пыталась убедить себя, что все ее чувства противоестественны, но тело говорило об обратном. Она хотела этого монстра. Впрочем, во всей этой истории монстром оказалась ее собственная мать. «Катерина убила моего деда», — не спрашивая, утверждая, прошептала Ника, силой сжимая бедра и пытаясь хоть как-то ослабить нахлынувшее желание. Влад удивленно посмотрел на нее. «С чего ты взяла?» «Ну как же? Она последней видела его там, в библиотеке, прежде чем я обнаружила его мертвое тело». «Твоя мать, конечно, способна на многое. Но все-таки это сделала не она». «Ты?» — выдохнула в панике Ника. «Гордий». Ужас стальными тисками сковал сердце. «Нет, не может этого быть, он ведь...» «Когда он передал мне камень, твой дед наблюдал за нами из окна библиотеки. Мне было все равно. А вот Гордий сильно испугался, что граф помешает ему завершить сделку. Он убил Бориса тем самым подсвечником, который сейчас стоит в библиотеке». Ника похолодела. «Какая жестокость! Не могу в это поверить!» На глаза навернулись слезы и тут же покатились по пылающим щекам, подбородку, обжигая грудь горячими каплями. Придется. В твоем семействе оказалось больше чудовищ, чем ты могла себе представить. И каждый из них преследует собственные цели. Гордий хочет заполучить твою душу, чтобы обменять на свою. А Катерина пытается не дать мне разрушить наложенное на меня проклятие. А ты? Ты ведь тоже хочешь получить мою душу? Я хочу обрести свободу, — тихо проговорил Влад и осторожно коснулся ее щеки. Но, видимо, так и останусь навек в царстве тьмы. Почему? Ника жалобно всхлипнула. Ответом ей был нежный поцелуй. Все страхи, сомнения и даже доводы рассудка утонули в захлестнувшей ее волне страсти. Ника обвела руками шею демона и ответила на поцелуй. Этого было достаточно. Влад сгреб ее в охапку и стал ласкать дрожащее тело. Горячие ладони проникли под топ, скользя вверх по нежной бархатистой коже. Он осыпал поцелуями ее лицо, шею, ласкал языком ямочку между ключицами и снова возвращался к приоткрытым губам. Воздух заполнился жаром разгоряченных тел, и Ника забыла, где они находятся. Все сейчас казалось незначительным. Важна была лишь их безграничная связь, которую она ощущала с самого начала, но не позволяла себе признаться в этом. «Я хочу тебя, босс», — прошептала она срывающимся голосом и вплелась пальцами в шелковистые пряди волос. В глубине синих глаз вспыхнуло пламя, и Влад, скользнув руками по ее животу, коснулся пряжки ремня. «Твое желание для меня закон», —